С этими словами я поднес к ее глазам бицепс и картинно поиграл обтянутыми майкой мышцами, скроив при этом страшную рожу. Расчет оправдался. Дана слабо улыбнулась. Еще полчаса из отведенного на занятия времени ушло на уговоры, но в конце концов я девчонку уломал. И вот настал долгожданный вторник. Паркуя без 5-7 утра машину у дома Руденко, я заметил незнакомый белый рейндж-ровер. Вроде я наизусть уже выучил все автомобили, которые стоят здесь по утрам, а этого внедорожника никогда прежде не видел. Неужели это та самая машина с опытным водителем, которую грозился прислать папаня? Ну, круто. Такая штучка под 100 000 долларов тянет. Так и оказалось. Из ровера вылез папаня собственной персоной и направился прямо ко мне. «Дана уже в машине», — хмуро сообщил он, — «поезжайте». Что-то мне в его голосе не понравилось. Но стоило залезть в роскошный салон, и я сразу понял, в чем дело. На заднем сиденье, забившись в угол, скрючилась рыдающая Богдана. Все ясно. Она дала себя уговорить, но как только дошло до дела, испугалась. И ведь ничего страшного ей не предстояло. Девочку везли не в гимназию, где ее оскорбили и обидели. Она испугалась просто потому, что давно уже никуда не ездила. Она отвыкла от чужих людей, от машины, от дороги. Она утратила навык существования где бы то ни было, кроме своей квартиры. У Даны началась обыкновенная паника. Ой, как прав оказался ее дядюшка Володя. Если сейчас поездка в машине вместе с хорошо знакомым человеком вызывает у нее такой ужас, то что будет, если она просидит дома еще какое-то время? Даже представить страшно. Ну хорошо, паника-то обыкновенная. А вот как с ней справляться? Я что, врач-психиатр? Чего мне делать-то? «Поехали?» — обернувшись ко мне, спросил водитель. «Да-да, поехали», — торопливо ответил я, опасаясь, что Дана может выскочить из машины и пойти домой. «Тогда как быть? Волоком ее тащить? В охапку хватать? Вот картина-то выйдет, чистое загляденье. Надо отъезжать, пока она бьется в рыданиях и ничего не видит. И еще вопрос. Пытаться ее успокоить или сидеть молча и ждать, пока она выплачется и затихнет? В таких делах у меня опыта маловато». Я притянул девочку к себе и начал гладить по голове, приговаривая. «Это ничего, что тебе страшно. Это нормально. Любому человеку было бы страшно в такой ситуации, даже мне. Знаешь, я хорошо помню, как мне было плохо, когда я вышел из больницы. Я там полгода провалялся, и когда меня выписали, я шел по городу и ничего не понимал. Голова кружится, ноги ватные, соображаю плохо. За полгода совсем отвык. Ты тоже отвыкла. Но ты не бойся, я все время буду рядом. И я тебе обещаю, что ничего плохого с тобой не произойдет. Тебя никто не обидит, я этого просто не допущу». «Я нелепая», — всхлипывала в ответ Дана. «Я неуклюжая и толстая. У меня ничего не получится, надо мной все будут смеяться. Зачем вы меня туда везете? Чтобы я опозорилась?» Я улыбнулся в душе. Она не представляет себе пока, как проходят тренировки в спортинге. Ты стоишь на площадке вдвоем с инструктором, и больше никого рядом нет. Ни одного постороннего человека, и никто не видит, как ты стреляешь. Даже лица твоего никто не видит, только спину, потому что лицо обращено к летящим мишеням, то есть к зоне стрельбы. А там, как вполне понятно, люди не ходят. Но я-то все это знал. И потом у меня хватило ума, все-таки я не полный идиот, позвонить накануне в клуб, связаться с Анатолием Викторовичем Николаевым и обрисовать ему проблему. Тренер заверил меня, что все понял, и чтобы я ни о чем не беспокоился. Примерно полпути мы проделали с рыданиями, но вторая половина прошла спокойнее. Очередной виток мучений начался, когда мы въехали на территорию клуба, и водитель Василий поставил машину на парковочной площадке. Выходить из салона Дана отказалась. «Дана, надо выйти», — терпеливо уговаривал я. «Я знаю», — соглашалась она сквозь зубы. «Тогда выходи». «Я не могу». «Почему?» «Я боюсь». «Ну я же с тобой, чего ты боишься? Тебя здесь никто не знает, никому до тебя никакого дела. И вообще, клуб официально работает с 10 часов. Сейчас только 9:20. Здесь нет никого, кроме сотрудников. Выходи». «Не могу. Не пойду. Поехали домой». Не знаю, чем бы все это закончилось, но мне повезло. На парковку въехала машина, из которой вышел тренер Николаев. Меня он, конечно, не помнил, что и неудивительно. Много из нас таких, приезжающих развлечься и пострелять. Но я его помнил отлично и сразу узнал. Здоровенный дядька, за полтинник, плечистый, с необыкновенно добрыми глазами и ласковой улыбкой. Я приветственно помахал Николаеву.